Полина. К Жучковой они решили идти пешком, выяснив у водителя такси, что живет она действительно не так уж далеко от гостиницы. «Заодно пройдемся. Мне подумать надо», — сказала Полина, и сестра недовольно хмыкнула. «Ты даже здесь умудрилась найти себе занятие поближе к профессии. Как вообще можно жить, ни на минуту не отключаясь от работы?» «Вам не понять, вы не любили», — отшутилась Полина. «Что я могу поделать, если работа увлекает меня куда больше, чем вышивка крестиком?» «Да при чем тут?» «Все, Витка, даже не начинай. Меня все устраивает, мужа моего все устраивает, даже детей моих, и тех все устраивает. Так что уж тебя-то?» «Ну еще бы, мое дело вообще маленькое». «Вот именно», — подтвердила Полина, все еще хорошо помнившая Виткины прошлогодние нападки на нее и ее постоянную занятость вместо ведения домашнего хозяйства и погружения в жизнь детей и мужа. «Хорошо, что у меня хватает мозгов слушать не ее, а все-таки человека, который со мной живет», — думала она, шагая рядом с Виталиной по тротуару, на котором там и тут виднелись раздавленные ягоды рябины, напоминавшие маленькие кровавые пятна. «Леве нет дела до чужого мнения, у него есть свое, так и мне пора обзавестись этой полезной привычкой не слушать даже родную сестру, а жить так, как принято в моей собственной семье». «Будете сейчас с Женькой трупы обсуждать?» — поинтересовалась Виталина. «Веселый меня ждет вечерок. Надо было в гостинице остаться». «Так и сейчас еще не поздно», — заметила Полина. «Мы не так далеко ушли. Можешь вернуться». «Ты серьезно?» — чуть замедлила шаг сестра. «Конечно. Ты сейчас своим недовольным лицом весь вечер всем отравишь». К ее удивлению, Витка не только не обиделась, но даже рассмеялась. «Вам отравишь. А как же? Вы же как сцепитесь сейчас, как начнете версии выдвигать, да обсуждать, так вообще никого вокруг видеть не будете. Куда уж вам мое выражение лица-то заметить? Ладно, буду болтать с малолетним кавалером. Ничего не попишешь. Он, кстати, давно вырос, если ты не подумала. Ему же сейчас... Погоди». Полина нахмурилась, вспоминая, какого возраста сейчас может быть младший брат Жени, над которым та оформляла опеку практически сразу после университета. «Витка, да ему уже лет 25, а то и больше, взрослый мужик». Виталина похлопала ресницами, пытаясь переварить информацию. «Погоди, а ведь правда? Господи, как время-то пробежало! Я ж этого рыжика помню вот таким шкетом». Она провела ладонью на уровне своей талии. Маленький такой был, вертлявый, волосенки еще эти оранжевые, как жарок. «А сейчас мы его, чего доброго, вообще не узнаем», — подхватила Полина, поворачивая в переулок, как им объяснил таксист. «Нет, ну волосы-то не делись никуда, но вообще, наверное, он изменился. Интересно глянуть». «А вот, кстати, скажи, ты никогда не думала, почему они с Женькой совсем не похожи?» — вдруг спросила Полина. «Почему не похожи? Носы одинаковые у них». «Да? А как ты думаешь, в одной семье могли родиться темная шатенка и совершенно рыжий, как настоящий ирландец, тип? Ведь ген рыжих волос рецессивный. Он легко подавляется более сильным геном, отвечающим за темные волосы». «Вечно тебе какая-то чушь в голову лезет, Витка», — с досадой произнесла Полина. «Я вообще не помню, что значит рецессивный ген. Просто на слово мне поверь, ты родителей Женькиных видела хоть раз?» «Маму видела. Женька на нее и похожа. А отец, кажется, умер, когда только родился Арсик. Но если брать генетику, то вполне и мать, и отец могли иметь ген рыжих волос. И вот тогда Арсик его и получил. Вероятность 50%. «А говоришь, генетику не помнишь», — засмеялась сестра. «Ой, да ладно, ты-то с чего вообще этим заинтересовалась? Просто так, почему-то вспомнила и подумала, как вообще такое могло быть. Но, наверное, ты права». «Это не я права, а законы генетики. И мы пришли, кстати». Полина указала на трехэтажный двухподъездный дом. Женька написала: «Подъезд первый, этаж третий, нам сюда». Дверь открыл высокий молодой мужчина в спортивных брюках и белой футболке под кухонным фартуком. «Здрасте, здрасте! Проходите, мы вас ждем!» Он сделал шаг назад и, повернувшись, крикнул. «Женя, твои гости пришли!» Виталина ткнула Полину локтем и прошептала. Ни за что бы не узнала, даже несмотря на волосы. Вот это мужичина вымахал. В это время в прихожей появилась Жучкова в стареньких джинсах и голубой футболке. Обхватила обеих сестер руками и проговорила. «Слава Богу! Живые люди!» «Оригинально, однако!» — пробормотала Виталина и повернулась к Арсению. «Похоже, нам с вами придется нелегко». «А чего вы меня на вы-то?» — смутился Арсений. «Я ж как бы...» «Ну тогда и с нами тоже на ты!» — откликнулась Полина. «Арсений, ну ты и вырос!» «Так и мы не помолодели!» — засмеялась Женя. «Все, девочки, хватит в прихожей болтать. Мы уже и стол накрыли, и напитки в холодильник убрали. А Евгения Борисовна в своем репертуаре. Мы пахали, я и трактор», — заметил Арсений, закрывая входную дверь на щеколду. «Сама-то аж тарелки из шкафа достала». «Ой, Арсик, не гунди. Успеешь еще все свои полагающиеся лавры за кулинарное искусство собрать?» — отмахнулась Женя. «Такой стал тщеславный? Даже страшно», — объяснила она гостьям. «А применять навыки для зарабатывания денег никак не желает». «Я другим зарабатываю, а кухня — это разгрузка», — возразил Арсений. «Пахнет у вас, конечно, как в хорошем ресторане», — призналась Полина. «Даже не могу определить, что это». «Да там чего только нет», — сказала Женя, с гордостью глянув на брата. «Он же сумасшедший. Если увлекся, все, не остановишь. Я иногда даже не знаю, что ем». «Звучит опасно», — заметила Виталина с улыбкой. «Это она в том смысле, что названий запомнить не может», — объяснил Арсений, входя в просторную комнату, где был накрыт круглый стол. «Рассаживайтесь пока, а я начну подавать». И он скрылся в кухне, вход в которую был прорублен аркой прямо из гостиной. «Да, девочки, располагайтесь», — пригласила Женя. «Сейчас вам мой братец кулинарное шоу покажет. На это он большой мастер. Гости у нас случаются редко, и Арсик рад любой возможности вот так практиковаться». Женя оказалась права. Полина прежде не видела, чтобы в домашних условиях кто-то готовил блюдо ресторанного уровня с соответствующей сервировкой и подачей, а особенно, чтобы это был молодой мужчина. «Откуда у тебя такие навыки?» Вертя в пальцах и разглядывая со всех сторон небольшую тарелку, на которой красовалось нечто из мороженого, заключенного в карамельную беседку и уложенного на круглое миндальное печенье, поинтересовалась Полина. Арсений, чуть порозовев, пожал плечами. «А не знаю. Однажды попробовал приготовить что-то простенькое. Оно получилось. Стал усложнять потихоньку. Рецепты искать». «Вы бы видели, какое количество коробок с кухонными приспособлениями и книгами мы в Рябиновую горку привезли», — вмешалась Женя. «Нас на паром пускать не хотели. Ей-богу! А владелица пункта выдачи, куда посылки доставляют коммерческими рейсами, на меня смотрит как на больную, если на улице встречает. Никто ж не подозревает, что это мой братец балуется. Думают, что у начальницы следкома крыша едет в свободное время. Знаете, что он недавно заказал? Сифон для пены. Для пены, чтобы вы понимали, которую он делает из всего, что на глаза попадается. Вот как эту». Она показала на желтоватое облачко, лежавшее рядом с мороженым. «Это из рябинового варенья», — спокойно объяснил Арсений. «Варенье тоже варит сам», — уточнила Женя и потрепала брата по волосам. «В общем, если бы не был так ленив, мог бы тут стать единственным и очень крутым ресторатором, а дальше и на столицу бы замахнулся». «Но вот ты замахивалась уже на столицу. Сильно понравилось?» — огрызнулся Арсений, и Женя помрачнела. «Опять по-лежачему?» «Да сколько можно лежать? Поднимайся уже. 6 лет прошло». Полина, уловив мгновенно возникшее напряжение между братом и сестрой, подумала, что у Женьки в прошлом есть что-то такое, чем она явно ни с кем не делится. А Арсений в курсе и почему-то не упускает случая напомнить об этом. Виталина же вдруг встала, потянулась и сказала, глядя на Арсения: «Я тут краем уха слышала, что ты еще и фотографируешь. Это правда?» Арсений потряс головой, словно отгонял от себя какие-то мысли, и подтвердил: «Да, не врут люди. Балуюсь иногда. И вот за это даже платят». «А посмотреть можно?» — продолжала Виталина. «Ты ведь понимаешь, что две эти подруги юности сейчас плавно съедут на обсуждение убиенных, а я совершенно не хочу портить себе впечатление от потрясающего ужина вот этим их вечным кровь, кишки и все такое». Напряжение, возникшее в комнате буквально пару минут назад, рассеялось. Все рассмеялись, а Арсений, поднявшись из-за стола, предложил: «Идем тогда в мастерскую, я там держу снимки». Полина бросила на сестру быстрый благодарный взгляд, и Виталина кивнула, выходя из гостиной вслед за Арсением. «Покурим», — предложила Жучкова, дотягиваясь до небольшого комода, на котором стояла пепельница. «Слушай, ну, братец у тебя», — протянула Полина, беря сигарету. «Вот ведь действительно дар у человека. Зря он так упирается». «Да ну его к черту!» — вдруг махнула рукой Женя. «Не маленький, скоро 30. Пусть сам решает. Не вечно же я буду его за собой везде таскать. В Москву тоже с тобой ездил?» «На заочное перевелся. Потом в Москву сумел перевестись. Там доучился», — кивнула Женя. «Я ему тогда сказала: живи своей жизнью. А он: я не могу тебя оставить без поддержки. А она была тебе нужна?» Женя внимательно посмотрела ей в лицо. «Хочешь сказать, что не слышала, чем мой переезд обернулся?» «Откуда?» — пожала плечами Полина. «Я ни с кем из сокурсников почти не вижусь». Жучкова помолчала, то и дело затягиваясь сигаретным дымом. «Влюбилась я, Полька. Впервые, наверное, влюбилась, так что аж соображать перестала. Позвал, я и поехала. Все бросила. 2 года жили душа в душу. А потом, знаешь, я как будто прозревать начала, да 2 и 2 складывать. Живем вроде вместе, а он дома ночует 3 ночи из 7. Все у него то дежурство, то оперативные мероприятия, то засады какие-то. Забежит вечером, поест наскоро или вообще откажется и снова куда-то уходит. В выходные один день обязательно дежурит, в длинные праздники и вообще наберет дежурств так, чтобы только ночевать приходить, и то опять через ночь. И я, дура, верила. А он мало того, что оказался женат, так еще меня подставил и по работе. Она придавила окурок в пепельнице, тяжело вздохнула. Я дело вела. Обвиняемый попросился на уличный эксперимент. Ну, я и вывела. А оказалось, что мой любовничек в доле был. Помог ему прямо с улицы удрать. Да еще и одного из конвоиров ранили. В общем, огромная удача была, что меня сюда засунули, в Рябиновую горку, и в звании даже не понизили. А Медников сел. Так что я про Москву теперь даже слышать не хочу. «М-да», — протянула Полина. «Подумать не могла, что именно ты так влипнешь». «Ой, по большому счету я вообще легко отделалась», — скривилась Жучкова. «Медников, хоть и козел редкий был, все-таки не стал меня за собой на нары тащить. Не наплел, что я тоже в теме была. Но нервов я тогда потратила. Страшно подумать. Жена его ко мне приходила, приводила 2 детей. Просила, чтобы я на себя все взяла. Не отнимала отца». Женя на секунду закрыла лицо рукой. «Ты представляешь, чтобы я оговорила себя и села? Нет, я понимаю, она детей пыталась защитить. А меня защищать было некому. Арсик разве что хвостом за мной ходил, боялся, что сделаю с собой что-нибудь. В общем, бежала я из той Москвы, как Наполеон от Кутузова. Забилась в щель и радуюсь, что самое страшное преступление здесь — кража яблок с соседского участка. И именно тут я в какой-то момент просто поняла, что не хочу, не могу больше быть удобной для всех. Для брата, для начальства, для сослуживцев, для соседей, для мужчин, в конце концов. Не могу. Я хочу пожить так, как сама это вижу, так, как никогда не жила все эти годы. И знаешь, что странно? Мне это понравилось, а вот окружающим — нет. И я даже это понимаю. Я стала неудобной, на меня невозможно стало спихнуть то, что раньше я взваливала на свои плечи добровольно, даже не за спасибо, а просто потому, что считала себя обязанной так делать. Разумеется, это не понравилось большинству, но я вдруг поняла, что мне-то совершенно безразлично, что они теперь чувствуют. Мне стало легко, и это, пожалуй, главное. И меня абсолютно все устраивает теперь. Я здесь счастлива, Поль, понимаешь? Это мой город, я ощущаю себя местной, как будто тут родилась и выросла. Здесь вообще нет чужих или неприятных мне мест. Так что, видимо, перемены действительно иногда к лучшему. Но ведь, скорее всего, это потолок твоей карьеры, заметила Полина, занося вилку над вазочкой, в которой горкой лежали соленые грузди, сдобренные луком и сметаной. «Ай, пусть!» — улыбнулась Женя. «Меня это совершенно устраивает. Я начальник следственного отдела. Начальство мое далеко отсюда. Коллектив более-менее понятный и работоспособный. Чего еще-то? Ты грибы ешь, не бойся. Это наша уборщица, сама собирает и солит. А она тетка ответственная, в грибах разбирается. У нее вся местная верхушка, соленье покупает. Ну и арсик никогда несъедобного на стол не поставит. Да уж, вижу, таких груздей в Хмелевске днем с огнем не сыщешь. А ты все так же их любишь, как в студенчестве, вспомнила Женя. Помнишь, как в общагу к Клейменову заваливались, а ему мать отправляла всякие домашние закрутки? О, таких груздей я, кажется, потом никогда больше и не ела, закатив глаза, протянула Полина. А Клейменов погиб, ты слышала? Витка убивалась, все вспоминала, как он за ней бегал в молодости. «Да», — откликнулась Женя. «Жаль. Хороший был следователь. Да и человек неплохой». Она помолчала, глядя куда-то в стену, где висел очень атмосферный черно-белый постер с изображением крутого берега, на самом краю которого сгибалось под ветром тонкое дерево рябины, сплошь усыпанное кистями ягод. И вдруг негромко спросила: «Ты можешь дать мне совет по делу?» Полина внутренне чего-то подобного ожидала, потому согласно кивнула. «Конечно, но предупреждаю, я ведь тут в отпуске. А от меня никуда не уйдет, не в моих интересах. Просто в тупик зашла. Нужен свежий взгляд, и твоему я как раз могу доверять».